Антон, Юлиана, Иванушка, мы не умрем. Мы не умрем, слышите ли? Вся задыхаясь от счастья, вскричала Анна, и вслед за тем вся побледнела, зашаталась. Переход от страха к радости был слишком велик, и принцесса без чувств грохнулась на руки подоспевшего мужа. В то время как Воронцов объявлял милостивую весть новой государыни, ближайший друг этой государыни, Мавра Егоровна, стояла на заднем крыльце перед большой толпой гренадер-преображенцев. «Матушка, вызови ты к нам Ее Величество на единую минутку, повидать нам ее надоть», — просили солдаты фрейлину. «Ну еще что вы думали? Ее Величество манифест с Петром Ивановичем о вступлении на престол составляет, а не вызови, ишь вы, быстроглазые. Будь милостива, матушка, не откажи». «Ладно, не откажу, ждите уж, непутевые». Полная высокая фигура первой статсдамы государства скрылась в сенях. Вскоре на ее месте появилась другая фигура, величественная, царственная, прекрасная, в Андреевской ленте. Опираясь на руку юного пажа, она быстро приблизилась к гренадерам. Едва наступила на крыльцо, как раздались громкие восторженные крики: «Да здравствует государыня императрица Елизавета Петровна! Да здравствует матушка-царица! Да здравствует дочь великого Петра!» «Что вам надобно, дорогие друзья мои?» — прозвучал нежный голос недавней опальной царевны, теперь уже всесильной русской государыни, когда восторженные голоса приутихли. Как один человек, все 300 гренадер повалились в ноги. «Матушка, родная, не оставь, разреши, лебедь наша белая, что, что такое? Не пойму я вас, милый». Тогда поднялся один из гренадер на ноги, вытянулся в струнку, выступил вперед. Елизавета увидела перед собой черноглазого богатыря-солдата с открытым честным лицом. «Где я встречала этого молодца?» — произнесла она мысленно. И тотчас же вспомнила темную ноябрьскую ночь, безумный бег, безумное преследование, занесенные над ее головой саблю, крик насмерть перепуганного пажа и упавшего к ее ногам гренадера, принявшего ее за шпиона. Яркой картиной пронеслась перед ней вся эта недавняя сцена. Елизавета узнала в черноглазом гренадере того, который чуть было не убил ее несколько дней назад, и ласково положила руку на плечи стоявшего перед ней богатыря. «Говори, голубчик, что надо», — произнесла мягко государыня. «Матушка-царица», — произнес взволнованно солдат, — «будь милостив, исполни первую нашу просьбу, прими на себя звание капитана нашей первой гренадерской роты». Елизавета задумалась на минуту. Чудесная улыбка скользнула по ее алым устам. Глаза сделались влажными от слез. «Спасибо за честь, братцы. Спасибо, охотно принимаю вашу просьбу. Отныне объявляю себя капитаном лейб-компанской гренадерской роты. А вам всем, верные мои гренадеры, за то, что вы помогли мне добыть отцовский престол, дарую дворянское достоинство». «Ура!» — громовым раскатом раздалось из глоток, но все сразу смолкло, когда Елизавета подала знак рукою, что еще желает что-то сказать. «Представляю вам первого поручика новой роты, «Прошу любить и жаловать», — произнесла громко императрица, выдвинув вперед Андрюшу. «Спасибо, матушка! Спасибо, родная голубушка наша! Слыхали мы про верную его тебе службу. Несчастливы, что он будет в нашей роте», — зашумели солдаты, снова повалившись в ноги государыни.